Эра космической передачи. Год 7. Сказки Юнь Тяньмина. Началась подготовка к строительству убежищ, и внимание общественности к Юнь Тяньмину ослабло. Кри продолжал работать над дешифровкой послания, но эта программа рассматривалась всего лишь как одна из многих, разрабатываемых под эгидой Совета обороны планеты. С каждым днем надежда на извлечение из сказок значимой информации таяла. Некоторые члены Кри даже начали видеть в историях Юнь Тяньмина намеки на проект космических убежищ и выдвинули несколько толкований, якобы подтверждающих его правильность. Например, говорили они, каменные шарики на концах спиц зонтика — это планеты юпитерианской группы. Однако планет, которые могут послужить защитным барьером, в Солнечной системе всего 4. В сказках число спиц не называлось, но если рассудить здраво, 4 спиц для зонтика все-таки маловато. Само собой, эти объяснения не нашли широкой поддержки, но в некотором смысле сказки Юнь Тяньмина стали чем-то вроде священного писания. Люди теперь не стремились извлечь из них действительно полезную стратегическую информацию, им просто хотелось получить подтверждение тому, что они находятся на верном пути. И вот тогда случился неожиданный прорыв. Однажды Ай-А-А пришла навестить Чен Синь. А-А уже давно перестала сопровождать подругу на заседание Кри. Всю свою энергию она направляла на вовлечение компании Галло в проект космических убежищ. Строительство нового мира за орбитой Юпитера давало безграничные возможности для развития бизнеса. Какое же удачное имя они выбрали для своего космического строительного концерна — Галло. Ведь именно Галло-кольца планет юпитерианской группы станут источником материала для строительства космоградов. Галло-кольцом, или просто Галло, называют толстый тор из пылевых частиц вокруг планет, газовых гигантов. Такие Галло имеются, например, у Юпитера и Сатурна. «Мне нужно мыло», — заявила АА. Подруга не обратила на нее внимания. Не отрывая глаз от раскрытой перед ней электронной книги, она задала АА вопрос из области термоядерной физики. После своего пробуждения Чен Синь углубилась в изучение современной науки. К настоящему моменту технологии космических полетов общей эры ушли в прошлое. Даже на маленьких шлюпках стояли термоядерные двигатели. Чен Синь пришлось начать с самых основ, но она продвигалась быстро. Собственно говоря, годы, которые она провела в анабиозе, мало что изменили в состоянии науки, потому что основные открытия в фундаментальных теориях произошли после наступления эры устрашения. Приложив некоторые усилия, большинство инженеров и ученых из общей эры могли наверстать упущенное и вернуться к избранной профессии. АА выключила читалку Чен Синь. «Мыло дай?» «Да откуда оно у меня?» «Надеюсь, ты понимаешь, что реальное мыло не обладает той магией, которая описана в сказках Тяньмина». Чен Синь намекала АА, чтобы та перестала вести себя как раскапризничавшийся ребенок. «Знаю, но я хочу ванну с пеной, как у той принцессы». Мыло и ему подобные туалетные принадлежности исчезли более столетия назад. Пенные ванны ушли в прошлое. Люди мылись с помощью сверхзвуковых волн или специальных чистящих средств. Последние представляли собой нанороботов, невидимых невооруженных глазом. Их можно было использовать с водой или без нее. Кожа и другие поверхности становились чистыми практически мгновенно. Пришлось Чен Синь отправляться вместе с заупрямившейся АА покупать мыло. Это был обычный прием АА. Когда Чен Синь была чем-то опечалена или озабочена, подруга вытаскивала ее из дома, чтобы взбодрить. Взглянув на расстилающийся перед ними гигантский лес города, женщины подумали-подумали и решили, что наиболее вероятное место, где можно раздобыть мыло, — это музей. Им повезло. Они обнаружили то, что искали, в городском историческом музее, в экспозиции, посвященной повседневному быту общей эры. Здесь были выставлены домашние бытовые приборы, одежда, мебель и тому подобное. Все предметы в отличной сохранности, некоторые даже выглядели совсем новыми. У Чен Синь не укладывалось в голове, что всем этим вещам было несколько сотен лет. Ей казалось, что она видела их не далее, как вчера. Хотя с того момента, когда ее вывели из гибернации в первый раз, случилось много всякого, нынешние времена представлялись ей каким-то сном. Ее дух упрямо продолжал жить в прошлом. Банное мыло обнаружилось за стеклянной витриной вместе с другими туалетными принадлежностями. Чэн Синь во все глаза смотрела на просвечивающий брусочек со знакомым товарным знаком «Орлом». Продукция «Nice Group» — белоснежное мыло, точь-в-точь такое, как в сказках. Директор музея объяснил, что это ценнейший экспонат, не продается и все такое, и тут же заломил баснословную цену. «За такую сумму можно построить небольшую фабрику по производству чистящих средств», сказала Чэн Синь подруге. «Ну и что? Я руковожу твоей компанией уже много лет. Могла бы и раскошелиться мне на подарочек. К тому же, кто знает, может, его цена в будущем вообще взлетит до небес». И они купили ценный экспонат. Чэн Синь предложила, что если уж АА позарез понадобилась пена, то они могли бы купить бутылку специального средства для ванн. Но АА заупрямилась, мол, принцесса пользовалась мылом. И баста. Белый брусок осторожно достали из стеклянного шкафа. Чэн Синь взяла его и заметила, что, несмотря на все прошедшие века, от мыла все еще исходит едва уловимый аромат. Вернувшись домой, АА сорвала упаковку и закрылась в ванной, откуда вскоре раздался шум набирающейся воды. Чэн Синь постучала в дверь. «Слушай, лучше не надо им мыться. Оно щелочное, ты никогда не пользовалась таким. А вдруг твоя кожа его не переносит?» Ответа не последовало. Плеск воды утих, но гостья еще долгое время не издавала ни звука. Потом дверь в ванную отворилась, и на пороге появилась АА, все еще сухая и одетая. Помахав листком бумаги, она спросила. «Ты умеешь складывать лодочку оригами?» «Это что, тоже забытое искусство?» — осведомилась Чэн Синь, забирая листок из пальцев подруги. «А то! Сейчас и бумаги-то днем с огнем не сыщешь». Чэн Синь присела и начала сгибать листок. Мысленно она вернулась в тот дождливый день в колледже, когда они с Тяньмином сидели на берегу водохранилища и смотрели на маленький бумажный кораблик, уплывающий вдаль по подернутой туманом и дождевой рябью воде. И тогда ей вспомнился белый парус в конце его сказок. АА залюбовалась сложенным из бумаги корабликом, а потом жестом поманила Чэн Синь в ванну. Карманным ножом она отрезала от кусочка мыла маленький уголок, затем проковыряла в корме лодочки крохотное отверстие и сунула в него мыло. Таинственно улыбнувшись, АА опустила бумажный кораблик на спокойную водную поверхность и... Кораблик поплыл сам собой от одного края ванны к другому. Чэн Синь мгновенно все поняла. Мыло, растворяясь, уменьшало поверхностное натяжение воды за кормой лодочки. Но поверхностное натяжение перед ней оставалось неизменным, и это заставляло ее двигаться вперед. Словно разряд молнии пронзил Чэн Синь. В ее воображении спокойная поверхность воды в ванне сменилась чернотой космоса, и белый бумажный кораблик скользил в этом бескрайнем море со скоростью света. Но тут Чэн Синь вспомнила кое о чем еще — о безопасности Тяньмина. Натянутая струна ее мысли тут же прекратила вибрировать, как будто заглушенная невидимой рукой. Чэн Синь заставила себя не смотреть на лодочку, всем своим видом стараясь показать, как все это скучно и неинтересно. Кораблик в этот момент остановился, уткнувшись в противоположную стенку ванны. Чэн Синь вынула его из воды, отряхнула и положила на полочку. Ее так и подмывало разорвать его, а клочки смыть в унитаз, но она удержалась, такая реакция могла бы показаться чрезмерной, а значит подозрительной. Однако лучше больше не спускать кораблик на воду. Опасность. Хотя Чэн Синь склонялась к мысли, что в Солнечной системе больше не осталось сафонов, лучше проявлять осторожность. Они с АА обменялись взглядами и увидели в глазах друг друга одно и то же — воодушевление, пляшущие искры озарения. Чэн Синь отвела взор. «Нет у меня времени на твои глупости. Хотела пену — вот тебе пена. С этими словами она вышла из ванной. «Ага», — последовала за ней. Подруги налили себе по бокалу вина и принялись болтать о том о сём. Сначала обсудили перспективы концерна «Гало» в проекте космических убежищ. Затем припомнили, как учились в колледже в разные временные эпохи. Потом поговорили о нынешней жизни. А.А. спросила, почему Чен Синь после стольких лет в новом времени не найдет себе мужчину по душе. На что та ответила, что ей пока не до того. И тут же упрекнула подругу в том, что она встречается с целой кучей мужчин одновременно. Нет, конечно, А.А. может приводить к ней в гости своих бойфрендов, но лучше только одного за раз. Они также обсудили моду и вкусы в одежде у женщин времен их юности, их сходства и различия. Язык был лишь средством, выражавшим охватившее их волнение. Ни одна не отваживалась закрыть рот, как будто молчание притушило бы их сокровенную радость. Наконец, когда в разговоре настала естественная пауза, на которую возможный шпион не обратил бы внимания, Чен Синь проронила. «Складки, изгибы». Глаза же ее говорили «искривление пространства». А.А. кивнула. Ее глаза ответили «двигатель, искривляющий пространство».